«Долгий путь из Ацуги». Рапсодия в стиле блюз в исполнении Сейдзи Одзавы и Дзюнко Ониси. Фестиваль Сайто Кинен, Мацумото Гик, 6 июня 2013 года. При упоминании Дзюнко Ониси мне вспоминается несколько личных эпизодов. Познакомившись в Токио с английским писателем Кадзуо Исигуро, мы решили вместе поужинать. Ужин длился часа полтора, и почти все это время мы говорили о музыке. Оказалось, Исигуро любит музыку не меньше моего, так что тем для разговора было предостаточно. Говорили о джазе и классике. И, конечно, о литературе. Он только что закончил большой роман и спокойно дожидался публикации. По его словам, был совершенно расслаблен. Поскольку я, в общем-то, тоже считаю себя писателем, мне хорошо знакомо то чувство, когда сдал большой роман. Мы выпили за успех будущей книги. Он ничего не сказал ни о содержании, ни о названии нового романа, а я не стал спрашивать, потому что сам не люблю раскрывать сюжет и название до выхода книги. Мне было знакомо его состояние. В какой-то момент речь зашла о японских джазовых музыкантах. «В Японии есть прекрасная пианистка, Дзюнко Ониси», — сказал я. «Очень музыкальная, с потрясающим чувством ритма. Настоящий профессионал». Исигуро заинтересовался, и я пообещал прислать ему в гостиницу ее новый диск, что и сделал на следующий день. Когда через несколько месяцев в продажу поступил новый роман Исигуро, при виде обложки я едва не потерял дар речи. Он назывался «Never Let Me Go». «Не отпускай меня». На подаренном мною диске Дзюнко Ониси тоже была композиция «Never Let Me Go» в ее очаровательном исполнении. Естественно, что в повествовании песни отводится значительная роль. Второй эпизод случился более 10 лет назад в Бостоне во время ужина с джазовым пианистом Данило Пересом, великолепным исполнителем из квартета Уэйна Шортера. Разговор тогда тоже зашел о японских джазовых музыкантах. Я сказал, что мне очень нравится одна джазовая пианистка, и Перес спросил, интересно, кто? А когда я назвал имя Дзюнко, он широко улыбнулся. «По правде сказать, я боялся, что ты назовешь кого-то другого», — сказал он. Оказалось, Перес преподавал у юной Дзюнко Ониси в музыкальном колледже Беркли. И еще одна памятная сцена. Несколько лет назад Сидор Уолтон приезжал в Японию и давал несколько концертов в джаз-клубе на Гинзе. Я позвал Сейдзи Одзаву на его выступление. Вернее, не позвал, а просто сказал, что иду на концерт прекрасного пианиста. Маэстро заинтересовался. Сказал, что тоже хочет послушать. Сказано, сделано, мы отправились вместе. Случайно встретив там Ониси, разговорили с ней о Сидоре Уолтоне. Я сказал, что среди действующих пианистов выше всех ценю Уолтона. К сожалению, он недавно умер. И Ониси со мной согласилась. Оказалось, она каждый вечер приходит в клуб на трио Уолтона. Ее возмутило, что больше никто из японских пианистов не пришел на его концерт. «Такая возможность услышать прекрасное исполнение, многому научиться, почему никого нет?» — недоумевала она. И я был с ней полностью согласен. Предысторию исполнения Дзюнко Ониси «Рапсодии в стиле блюз» с Сейдзи Одзавой можно узнать из моей статьи на сайте фестиваля Сайто Кинен. Мацумото Гик. Ниже привожу текст статьи. Мацумото Гик. Как страстный фанат Дзюнко Ониси, я ходил практически на все ее выступления и концерты. Поэтому, когда она объявила о завершении музыкальной карьеры, меня это потрясло. Я был страшно разочарован японской музыкальной индустрией или музыкальной средой, вынуждающей одаренную джазовую пианистку оставить сцену в рассвете сил. Как-то раз я позвал Сейдзи Одзаву послушать ее выступление в одном из токийских джаз-клубов. После концерта он восхищенно воскликнул «Великолепно!». Поэтому, когда я сообщил, что ее последний концерт состоится в небольшом джаз-клубе в Ацуги, он сразу сказал, что пойдет. А когда Ониси взволнованно произнесла со сцены «К сожалению, сегодня я ухожу», внезапно вскочил с места с криком «Я против!». Вот такое невероятное происшествие. Я сидел рядом и от изумления едва не лишился дара речи. Мне были до боли понятны чувства Сейдзи Адзавы с его возмущенным воплем. Слишком прекрасным было ее выступление. После этого Сейдзи Одзава и Дзюнко Ониси поговорили как два музыканта. Кажется, о том, что даже если она решила больше не выступать, то почему не сделать творческую мастерскую в рамках фестиваля Мацумото для обучения молодежи? Мне идея понравилась. Позже мы беседовали вдвоем с маэстро Одзавой, и я сказал, как здорово было бы услышать рапсодию в стиле блюз Гершвина в исполнении Ониси и Сайто Кинен под управлением Сейдзи Одзавы. В ту минуту я и подумать не мог, что такое возможно, поскольку сам видел, как решительно она настроена покончить с музыкальной карьерой. И все же маэстро Одзаве удалось ее убедить, и все получилось. Как во сне. Для меня, как для любителя музыки, большая честь присутствовать при этих событиях. Я искренне надеюсь, что джазовая мастерская Ониси, начавшаяся в Мацумото, продолжится долгие годы, и из нее выйдет много талантливых джазовых музыкантов, которые вдохнут в японский джаз новую жизнь. То, что у Ониси появилась возможность направить на обучение молодежи весь тот пыл, который раньше она вкладывала в свое исполнение, на мой взгляд, большой успех. И все же втайне я мечтаю о том, что однажды на джазовую сцену вернется новая Дзюнко Ониси. Вы уж постарайтесь, Ониси. Меня всегда восхищали прямота и горячность Сейдзи Одзавы во всем, что касается музыки. Без компромисса и позерства. Если музыка кажется ему прекрасной, он не может усидеть на месте, и ему не важно, что скажут другие. Видимо, его тело само реагирует на хорошую музыку как абсолютно внутреннюю ценность. И ценность эта не зависит от какого-то там общественного мнения. Клуб под названием «Кэбин» — «Хижина» английский — и правда оказался совсем небольшим. Чтобы в него попасть, нужно было взобраться по узкой лестнице на пятый этаж офисного здания у станции Хон-Ацуги линии Ода-Кю. Размером клуб напоминал гостиную в трехкомнатной квартире. Набившись до отказа, публика слушала последние выступления трио Дзюнко Ониси. Пожалуй, для самого последнего выступления можно было в центре Токио выбрать место попросторнее. А может, как раз такой клуб больше подходил упрямой и чудаковатой, простите, Ониси. И все же, на мой взгляд, набитое людьми помещение стало жестким, как и стулья, на которых мы сидели, испытанием для маэстро, совсем недавно перенесшего серьезную операцию на пояснице. Тем не менее, он без единой жалобы внимательно слушал двухчасовое выступление. Страстно аплодировал, что-то выкрикивал. Сидя рядом, мы с его дочерью Сейрой переживали за него, но он, похоже, совершенно не думал о боли. В конце выступления, в миг, когда Ониси объявила, что прощается со старой жизнью и уже готова была шагнуть в новый этап, произошел тот самый инцидент «Я против». Как гром среди ясного неба. Я, конечно, удивился, но куда больше удивилась сама Ониси. Публика затаила дыхание. Появление маэстро Одзавы в джаз-клубе Вацуги само по себе удивительное событие, а уж когда он внезапно вскакивает и у всех на глазах аннулирует заявление Ониси об уходе. Наверное, это было немыслимо в других обстоятельствах, но когда дело касается музыки, маэстро забывает обо всем, видя, как это неправильно, когда прекрасный молодой музыкант вдруг заканчивает карьеру. Он не мог не вскочить с воплем «Я против». Я и сам хотел бы крикнуть, но полагал, что Ониси наверняка тщательно все взвесила, и поэтому не мог. То ли дело маэстро Адзава. Они с Ониси отошли в сторону, начался разговор. Тут уж явно не до прощального банкета и тостов с благодарностью за долгие годы работы. Подробности их переговоров мне неизвестны. Они говорили вдвоем, тет-а-тет. Я не участвовал. Это был разговор двух людей, которые, если что, решили, так просто не отступят, и я не смог бы ни на что повлиять. Одним вечером дело не ограничилось, переговоры происходили еще много раз в разных местах. Если совместить информацию, услышанную от обоих, получится следующая картина. Решив покончить со сценой, Ониси продала все свои музыкальные инструменты на аукционе в помощь жертвам великого восточно-японского землетрясения. Еще одна любительница крайностей. Репетировать ей больше негде. Денег на прокат фортепиано или аренду студии нет. Поэтому даже если предложат выступить, она физически не сможет этого сделать. К тому же, чтобы зарабатывать на жизнь, она уже нашла подработку, никак не связанную с музыкой. Если хочешь выступать так, чтобы не стыдно было брать с публики деньги, надо ежедневно репетировать, иначе невозможно поддерживать должный уровень. Тогда лучше уж вообще не выступать, а преподавать, например. Таковы были ее аргументы. «Если дело в этом, мы найдем место для репетиций. Я сделаю все, что в моих силах. Главное, выступите в Мацумото». Таково было предложение Сейдзи Адзавы и Сайто Кинен. В итоге энтузиазм маэстро смог самую малость поколебать твердую, как броня, решимость Ониси оставить сцену. Ну, просто сказка про ветер и солнце. Мое скромное участие состояло лишь в том, что я, как и написано на сайте, после прощального концерта неожиданно произнес: «Вот бы услышать рапсодию в стиле блюз в исполнении Ониси и Сайто Кинен под управлением Сейдзи Адзавы». Просто озвучил первое, что пришло в голову. «Вот оно!» — маэстро Адзава хлопнул себя по колену. Глаза его загорелись. «Так мы и сделаем. Пойду поговорю». И он направился к Ониси. Так 6 сентября родился Мацумото Гиг. Вот и поговорили. Есть множество причин, почему я считаю музыку Дзюнко Ониси прекрасной. Но, пожалуй, больше всего меня привлекает ее оригинальное чувство ритма. Если бы нужно было дать ему определение, я назвал бы его особым. Объяснить, в чем его особенность, довольно сложно. Можно лишь попытаться определить его место на генеалогическом древе джазовых пианистов. Дюк Эллингтон, Эрл Хайнс, Телониус Монк, Чарльз Мингус, иногда и пианист тоже. Возможно, Ахмад Джамал, Рэнди Уэстон, Сидор Уолтон. Про каждого из них можно сказать, что, конечно, только на мой взгляд, под верхним слоем ритма у них скрыт еще один, как шкатулка в шкатулке. Эта совокупность двух ритмов проникает внутрь тебя. Слушая исполнение Ониси, я чувствую их у себя под кожей. Мое тело жадно вбирает особый ритм, неуловимый в обычной жизни. Удивительно живая вибрация, которой нет у других джазовых пианистов. Ониси свободно играет с ритмом внутри одного произведения. При этом ее внутренний, глубинный и упругий ритм постоянен. Отторгая любые изменения, он всегда на месте, непоколебимый и универсальный. Такое постоянство даже пугает. Между тем, именно ее уникальный и упругий ритм — это несомненное и главное богатство ее как джазовой пианистки. Стал огромной проблемой для оркестра Сайто Кинен и, в частности, для Сейдзи Одзавы, потому что кардинально не совпадал с ритмом классического оркестра. Большинство пианистов так или иначе подстраиваются под оркестр. Тот же Гленн Гульд подстраивался так или иначе, хотя ему это явно не нравилось, и впоследствии он перестал исполнять концерты. Но только не Дзюнко Ониси. Она не подстраивается. Нет, не так. Она не сможет подстроиться, даже если захочет, потому что ее ритм — это ее физиология, нечто, не зависящее от внешних обстоятельств. В этот раз к оригинальной партитуре рапсодии в стиле блюз Гершвина добавились импровизация трио и соло Дзюнко Ониси. Ветка Ониси, привитая на дерево Гершвина. Прививка должна была происходить по специально разработанному плану, но каждое исполнение Ониси было непредсказуемым. Особенно фортепианное соло. Она и сама не знала, куда ее занесет в этот раз. Свобода. Важнейшая составляющая джаза. Там, где заканчивалась свободная импровизация, дирижеру предстояло плавно ввести оркестр в соответствии с нотами. Стыковка никак не давалась. Мало того, что соединить разнородные элементы в принципе непросто, музыкальный поток Ониси был такой силы, что регулировщику дорожного движения, маэстро, оставалось только рвать на себе волосы, как кетчеру, принимающему наклбол. Казалось, еще чуть-чуть, и мы услышим звук рвущихся нервов. Сидя на репетиции накануне концерта, я думал, неужели из этого что-то получится? Маэстро то и дело хватался за голову. «Это тупик». Мы сидели в гримерной после репетиции за день до концерта, 5 сентября. Маэстро выглядел изможденным. «Ониси каждый раз играет по-разному. Оркестру очень сложно поймать дыхание для вступления. Расслабиться невозможно. Не знаю, что это будет». На редкость пессимистичное заявление для маэстро Адзавы. Хотя я, если честно, не волновался, потому что не раз видел, как он выходил из самых сложных ситуаций. Человек с животной интуицией и огромной волей. Суперпрофессионал. В конце концов, это же Сейдзи Одзава. В момент истины на концерте он сделает все как надо. Поэтому я не волновался. К тому же, насколько я мог судить, маэстро не любит проигрывать. Он не из тех, кто сбегает, поджав хвост. И если есть трудности, он их преодолеет. Такова его суть. И все-таки разброс в ритме оркестра и пианистки был очевидным. Джазовый ритм изначально слегка запаздывает, а классический четко следует обозначенному времени. Вот почему их так сложно совместить. Добавьте сюда сложно-составной упругий ритм Ониси, будто вложенный один в другой. Без единого шва соединить дыхание оркестра с этим особым грувом? Вот уж задача так задача. На репетициях они снова и снова отрабатывали связку с дыханием оркестра. Оркестр выглядел растерянным, Адзава — мрачным. И только Ониси работала, как ни в чем не бывало. Во всяком случае, так казалось со стороны, хотя сама она потом призналась, что жутко нервничала. Но это даже хорошо. Кто-то должен сохранять спокойствие, как корабельный якорь. Если всех будет болтать из стороны в сторону, вместе не собраться. В тот момент меня восхитило высокое качество и великолепный слух оркестра Сайто Кинен. Слушая Дзюнко Ониси, он медленно, но верно изучал ее оригинальный ритм, параллельно настраиваясь сам. Это было отчетливо слышно. Настройка не прекращалась даже между репетициями, поэтому во время прогона следующим вечером, 6 сентября, оркестр почти досконально понимал Ониси. Какую музыку и как она хочет создать, и подстраивал под нее дыхание. Никто не сказал, почему мы должны подстраиваться под джазового пианиста. Здесь не было иерархии между классикой и джазом. Как сказал Дюк Эллингтон, музыка бывает только двух видов — хорошая и не очень. Могу лишь догадываться, но мне показалось, что оркестр проникся уважением к выдающейся музыкальности и искренности Ониси. В противном случае такая тонкая настройка вряд ли была бы возможна. Конечно, это не значит, что все прошло гладко. Некоторые разрывы, вероятно, вызванные разницей структур или традиций, никак не удавалось залатать. Такие вещи не меняются за день. И все же первоначальное взаимное замешательство постепенно сменялось симпатией. Во всяком случае, я это вижу именно так. В очередной раз меня восхитила чуткость этого оркестра. Он имеет полное право называться супероркестром, поскольку мыслит и действует как единый живой организм. Думаю, будь на месте Сайто Кинен другой оркестр, ничего бы не получилось, как не получилось бы, будь на месте Сейдзи Одзавы другой дирижер. Великолепный тандем оркестра и дирижера позволил осуществить эту музыкальную авантюру на самом высоком уровне. После концерта мне удалось пообщаться с музыкантами оркестра, и все они наперебой говорили, это было по-настоящему интересно. Послужило хорошим толчком, прекрасная идея, хотелось бы и дальше делать нечто подобное. Она правда решила уйти? Судя по всему, для оркестра это тоже был уникальный и прекрасный опыт. На общем фоне только маэстро выглядел совершенно обессиленным. После генерального прогона дневная генеральная репетиция в день концерта — полный аналог самого выступления. Маэстро в изнеможении замер на кушетке. Давно я не видел его таким изможденным. Накопившаяся за лето усталость достигла критической точки, догнав его на последнем повороте. В тот вечер он стоял за пультом в последний раз. По-видимому, дирижировать «Рапсодию» оказалось сложнее, чем он предполагал. Специфика произведения вынуждала дирижера сильно раскачиваться всем телом. Кроме того, непривычное сочетание джазового трио и оркестра требовало предельной сосредоточенности от начала до конца. Вряд ли зрители могут представить, каких нервных и физических затрат стоило создание этой музыки энергичному и радостному на вид человеку за дирижерским пультом. Глядя на его состояние, я по-настоящему понял, насколько безжалостной бывает работа дирижера. Сэйдзи Одзава вышел с открытым забралом, предельно сосредоточился и одержал победу. Я с самого начала знал, что так и будет, на то он и Сэйдзи Одзава. И все же, при взгляде на него со стороны, на сердце становилось тоскливо. Рапсодия получилась великолепная. Я не был уверен, смогут ли поклонники классической музыки оценить творчество Дзюнко Ониси, и по-своему переживал. Дело в том, что в ее музыке, построенной на глубоком знании истории джаза, всегда много аллюзий на разные джазовые элементы. Эллингтон, страйд-пиано, Тейтум, блюз, Монк, Хайнс, Гарнер, Пауэлл, Тайнер, которые мелькают в ее соло, как стекла в калейдоскопе. Иногда всерьез, иногда с юмором. Так было и в «Рапсодии», даже больше обычного. Смогут ли люди, не слишком знакомые с джазом, оценить ее замысел? К счастью, мои опасения были напрасны. Большая часть полного зрительного зала билеты распродали менее чем за час. Почти целиком поняла и приняла музыку, сотканную Дзюнко Ониси. Я сполна насладился царившей там атмосферой. Это было наивысшее наслаждение. Оркестр понимал пианиста, а зал понимал их обоих. Этой эмпатии мы, безусловно, обязаны необыкновенной личности Сэйдзи Одзавы. В тесном, набитом до отказа джаз-клубе в Ацуги он вскочил и в одиночку поспорил с собравшейся уйти Ониси. Нашел аргументы, расчистил ей поле боя, звучит не очень. Создал все условия и убедил исполнить «Рапсодию» в Мацумото. Затем, то и дело хватаясь за голову из-за разницы между ней и оркестром, расходуя драгоценные силы и нервы, создал невероятно качественную, чарующую и необычную музыку. При мысли об этом меня переполняют эмоции. Честно говоря, сидя в зрительном зале, я волновался так, словно сам стою на сцене, и вместе с тем был странно расслаблен. Когда отзвучала последняя нота, в воздухе возник одобрительный гул. Наверное, в нем был и мой голос. Зрители повскакивали с мест и неистово зааплодировали. Почти все 1800 зрителей, насколько хватало глаз, аплодировали стоя. Аплодисменты не стихали. Не дежурные, а настоящие, горячие аплодисменты. В них была та самая эмпатия и благодарность за прекрасную музыку. Оркестранты тоже поднялись, чествуя рождение хорошей музыки. Это не было данью традициям. Все происходило спонтанно и было наполнено искренней радостью. Рядом Сейра прочувствованно сказала: «Путь из Ацуги получился довольно долгим». «И правда», — ответил я. После концерта маэстро Одзава спросил меня за кулисами, насколько сбалансированным получилось звучание оригинальной части и импровизации Ониси. «Что скажете, Харуки, нормально получилось?» Мне оставалось только ответить «нет, все было идеально». Другого ответа я не нашел. Конечно, Ониси сказала за кулисами: «В одном месте пальцы меня не слушались. Обычно такого не бывает. Значит, все-таки волновалась. Эх!» «Нет, все было идеально», — ответил я, не найдя других слов, более подходящих к случаю. «Потому что все было идеально. Во всяком случае, для меня. Что еще я мог сказать?» «Нет, кое-что все-таки не было идеально. И я непременно должен об этом упомянуть. Благодаря Мацумото Гик, Дзюнко Ониси потеряла свою подработку. Когда в июле этого года она попросила на работе отпустить ее на 2 недели и поменять график из-за выступления с Сайто Кинен, ей сказали, что в ее услугах больше не нуждаются». «Вернусь в Токио и сразу начну искать работу. Ох-хо-хо», — горько усмехнулась она. «Какой-нибудь музыкальный институт или учебное заведение должны предложить этой пианистке постоянную должность, где она сможет спокойно учить молодежь, а если нужно, готовить свои выступления. Я искренне так считаю. В ней есть неподдельный интерес и желание обучать молодых музыкантов. К тому же джазовая мастерская наглядно продемонстрировала ее педагогические способности. Всех, включая маэстро, поразили успехи молодых пианистов. Не могу не чувствовать недовольства и злость к японской музыкальной среде, которая вынуждает музыканта, выдающуюся джазовую пианистку, которой Япония должна бы гордиться, бегать в поисках заработка. Это неправильно, хочется мне крикнуть вслед за Сейдзи Адзавой». «Я могу мыть офисы, как Сони Роллинс. А что, прикольно», — говорит она со смехом. «Надеюсь, в шутку». «А может, она права?» — внезапно думаю я. В конце концов, после нескольких лет затворничества, Сони Роллинс триумфально вернулся в мир джаза, и я невольно надеюсь, пусть у Ониси будет так же. Генеральный продюсер и дирижер Сейдзи Одзава выдержал весь летний фестивальный график Сайто Кинен, а это около месяца, и не отменил ни одного выступления. Не знаю, можно ли назвать это полным выздоровлением. Несколько лет я время от времени наблюдал мучительную схватку маэстро с болезнью. Можно лишь догадываться, как тяжелы были его мысли и как сильно он был разочарован. Я такой же творец, как и он, и стоит мне мысленно поставить себя на его место, я чувствую горечь. Хотя сейчас, похоже, все идет как надо. Конечно, его физическое состояние далеко от идеала, но, думаю, совсем скоро Сейдзи Одзава полностью вернется в музыкальный мир. И это не может не радовать. Надеюсь, великолепное выступление с Дзюнко Ониси станет хорошим стимулом для его терпеливого и вместе с тем мятежного духа. Нет, все было идеально, повторю я. Потому что все было идеально в разных смыслах этого слова.